И не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождение от нежного проявления другого чувства. Кокетство в ней допустить нельзя по верному пониманию истинной, нелицемерной, никем не навеянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости. Остается предположить одно, что ей нравилось без всяких практических видов это непрерывное, исполненное ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось. Это поклонение восстановляло ее оскорбленное самолюбие и мало-помалу опять ставило ее на тот пьедестал, с которого она упала. Мало-помалу возрождалась ее гордость. Но как же она думала? Чем должно разрешиться это поклонение? Не может же оно всегда выражаться в этой вечной борьбе пытливости Штольца с ее упорным молчанием? По крайней мере, предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что он выиграет дело, в которое положил столько воли и характера? Даром ли он тратит это пламя, блеск? Потонет ли в лучах этого блеска образ Обломова и той любви? Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно и боролась отчаянно с этими вопросами, сама с собой, и не знала, как выйти из хаоса. Как ей быть? Оставаться в нерешительном положении нельзя. Когда-нибудь от этой немой игры и борьбы запертых в груди чувств дойдет до слов. Что она ответит о прошлом? Как назовет его и как назовет то, что чувствует к Штольцу? Если она любит Штольца, что же такое была та любовь? Кокетство? Ветренность? Или хуже? Ее бросало в жар и краску стыда при этой мысли. Такого обвинения она не взведет на себя. Если же то была первая чистая любовь, что такое ее отношение к Штольцу? Опять игра, обман, тонкий расчет, чтобы увлечь его к замужеству и покрыть этим ветренность своего поведения? Ее бросало в холод, и она бледнела от одной мысли. А ни игра, ни обман, ни расчет, так опять любовь? От этого предположения она терялась. Вторая любовь через 7-8 месяцев после первой? Кто же ей поверит? Как она заикнется о ней, не вызвав изумления, может быть, презрения? Она и подумать не смеет, не имеет права. Она порылась в своей опытности. Там о второй любви никакого сведения не оказалось. Вспомнила про авторитеты теток, старых дев, разных умниц, наконец, писателей, мыслителей о любви. Со всех сторон слышит неумолимый приговор. Женщина истинно любит только однажды. И Обломов так изрек свой приговор. Вспомнила о Сонечке. Как бы она отозвалась о второй любви. Но от приезжих из России слышала, что приятельница ее перешла на третью. «Нет, нет у ней любви к Штольцу», — решала она, — «и быть не может. Она любила Обломова, и любовь эта умерла. Цвет жизни увял навсегда. У ней только дружба к Штольцу, основанная на его блистательных качествах, потом на дружбе его к ней, на внимании, на доверии». Так она отталкивала мысль. Даже возможность о любви к старому своему другу. Вот причина, по которой Штольц не мог уловить у ней на лице и в словах никакого знака. Ни положительного равнодушия, ни мимолетной молнии, даже искры чувства, которая хоть бы на волос выходила за границей теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы. Чтоб кончить это все разом, ей оставалось одно. Заметив признаки рождающейся любви в Штольце, не дать ей пищи и хода, и уехать поскорей. Но она уже потеряла время. Это случилось давно. Притом надо было ей предвидеть, что чувство разыграется у него в страсть. Да это и не Обломов. От него никуда не уедешь. Предположим, это было бы физически и возможно, но ей морально невозможен отъезд. Сначала она пользовалась только прежними правами дружбы и находила в Штольце, как и давно, то игривого, остроумного, насмешливого собеседника, то верного и глубокого наблюдателя явлений жизни. всего, что случалось с ними или проносилось мимо их, что их занимало. Но чем чаще они виделись, чем больше сближались нравственно, тем роль его становилась оживленнее. Из наблюдателя он нечувствительно перешел в роль истолкователя явлений, ее руководителя. Он невидимо стал ее разумом и совестью, и явились новые правила, новые тайные узы, опутавшие всю жизнь Ольги. Все, кроме одного заветного уголка, который она тщательно прятала от его наблюдения и суда. Она приняла эту нравственную опеку над своим умом и сердцем и видела, что и сама получила на свою долю влияние на него. Они поменялись правами. Она как-то незаметно, молча допустила размен. Как теперь вдруг все отнять? Да притом в этом столько знания, удовольствия, разнообразия, жизни. Что она вдруг станет делать, если не будет этого? И когда ей приходила мысль бежать, было уже поздно. Она была не в силах. Каждый проведенный не с ним день, неповеренная ему и неразделенная с ним мысль, все это теряло для нее свой цвет и значение. «Боже мой, если бы она могла быть его сестрой!» — думалось ей. «Какое счастье иметь вечные права на такого человека, не только на ум, но и на сердце, наслаждаться его присутствием законно, открыто, не платя за то никакими тяжелыми жертвами, огорчениями, доверенностью жалкого прошедшего. А теперь что я такое? Уедет он. Я не только не имею права удержать его, не должна желать разлуки. А удержу? Что я скажу ему? По какому праву хочу его ежеминутно видеть, слышать? Потому что мне скучно? Что я тоскую? Что он учит, забавляет меня? Что он мне полезен и приятен? Конечно, это причина, но не право. А я что взамен приношу ему? Право любоваться мною бескорыстно и не сметь подумать о взаимности, когда столько других женщин сочли бы себя счастливыми? Она мучилась и задумывалась, как она выйдет из этого положения, и не видала никакой цели, конца. Впереди был только страх его разочарования и вечной разлуки. Иногда приходило ей в голову открыть ему все, чтоб кончить разом и свою, и его борьбу. Да дух захватывало лишь только она задумает это. Ей было стыдно. Больно. Страннее всего то, что она перестала уважать свое прошедшее. Даже стала его стыдиться с тех пор, как стала неразлучна со Штольцем. Как он овладел ее жизнью. Узнай барон, например, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась, ей было бы неловко. Но она не терзалась бы так, как терзается теперь при мысли, что об этом узнает Штольц. Она с ужасом представляла себе, что выразится у него на лице, как он взглянет на нее, что скажет, что будет думать потом. Она вдруг покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нет, нет, ни за что. Она стала наблюдать за собой и с ужасом открыла, что ей не только стыдно прошлого своего романа, но и героя. Тут жгло ее и раскаяние в неблагодарности за глубокую преданность ее прежнего друга. Может быть, она привыкла бы и к своему стыду, обтерпелась бы, к чему не привыкает человек. Если б ее дружба к Штольцу была чужда всяких корыстолюбивых помыслов и желаний. Но если она заглушала даже всякий лукавый и льстивый шепот сердца, то не могла совладеть с грезами воображения. Часто перед глазами ее, против ее власти, становился и сиял образ этой другой любви. Все обольстительнее. Обольстительнее росла мечта роскошного счастья. Не с Обломовым, не в ленивой дремоте, а на широкой арене всесторонней жизни, со всей ее глубиной, со всеми прелестями и скорбями. Счастье со Штольцем. Тогда-то она обливала слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась от мечты и еще тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчания и того дружеского равнодушия, которая терзала Штольца. Потом, забывшись, увлекалась опять бескорыстно присутствием друга. Была очаровательна, любезна, доверчива, пока опять незаконная мечта о счастье, на которое она утратила права, не напомнит ей, что будущее для нее потеряно, что розовые мечты уже позади, что опал цвет жизни. Вероятно, с летами она успела бы помириться со своим положением и отвыкла бы от надежд на будущее, как делают все старые девы, и погрузилась бы в холодную апатию или стала бы заниматься добрыми делами. Но вдруг незаконная мечта ее приняла более грозный образ, когда из нескольких вырвавшихся у Штольца слов она ясно увидала, что потеряла в нем друга и приобрела страстного поклонника. Дружба утонула в любви. Она была бледна в то утро, когда открыла это. Не выходила целый день, волновалась, боролась с собой, думала, что ей делать теперь, какой долг лежит на ней. И ничего не придумала. Она только кляла себя, зачем вначале не победила стыда и не открыла Штольцу раньше прошедшее. А теперь ей надо победить еще ужас. Бывали припадки решимости, когда в груди у ней наболит, накипят там слезы, когда ей хочется броситься к нему и не словами, а рыданиями, судорогами, обмороками рассказать про свою любовь, чтобы он видел и искупление. Она слыхала, как поступают в подобных случаях другие. Сонечка, например, сказала своему жениху про корнета, что она дурачила его, что он мальчишка, что она нарочно заставляла ждать его на морозе, пока она выйдет садиться в карету и так далее. Сонечка не задумалась бы сказать и про Обломова, что пошутила с ним для развлечения, что он такой смешной, что можно ли любить такой мешок, что этому никто не поверит. Но такой образ поведения мог бы быть оправдан только мужем Сонечки и многими другими, но не Штольцем. Ольга могла бы благовиднее представить дело, сказать, что хотела извлечь Обломова только из пропасти, и для того прибегала, так сказать, к дружескому кокетству, чтобы оживить угасающего человека и потом отойти от него. Но это было бы уж чересчур изысканно, натянуто и, во всяком случае, фальшиво. Нет. Нет спасения. Боже, в каком я омуте! Терзалась Ольга про себя. Открыть. Ах, нет. Пусть он долго, никогда не узнает об этом. А не открыть все равно, что воровать. Это похоже на обман, на заискивание. Боже, помоги мне. Но помощи не было. Как ни наслаждалась она присутствием Штольца, но по временам она лучше бы желала не встречаться с ним более, пройти в жизни его едва заметную тенью, не омрачить его ясного и разумного существования незаконной страстью. Она бы потосковала еще о своей неудавшейся любви, оплакала бы прошедшее, похоронила бы в душе память о нем, потом, может быть, нашла бы приличную партию, каких много, и была бы хорошей, умной, заботливой женой и матерью. А прочее сочла бы девической мечтой и не прожила, а протерпела бы жизнь. Ведь все так делают. Но тут не в ней одно дело, тут замешан другой, и этот другой на ней покоит лучшие и конечные жизненные надежды. Зачем я любила? В тоске мучилась она и вспоминала утро в парке, когда Обломов хотел бежать, а она думала, что книга ее жизни закроется навсегда, если он бежит. Она так смело и легко решала вопрос любви, жизни. Так все казалось ей ясно, и все запуталось в неразрешимый узел. Она поумничала. Думала, что стоит только глядеть просто, идти прямо, и жизнь послушно, как скатерть, будет расстилаться под ногами. И вот, не на кого даже свалить вину. Она одна преступна. Ольга, не подозревая, зачем пришел Штольц, беззаботно встала с дивана, положила книгу и пошла ему навстречу. «Я не мешаю вам?» — спросил он, садясь к окну в ее комнате, обращенному на озеро. «Вы читали?» «Нет, я уж перестала читать. Темно становится. Я ждала вас».

Я уеду, и через год, через два она все будет моя. Дружба — вещь хорошая, Ольга Сергеевна, когда она — любовь между молодыми мужчиной и женщиной или воспоминания о любви между стариками. Но, боже, сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой — любовь. Я знаю, что вам со мной не скучно, но мне-то с вами каково? Да, если так, уезжайте, Бог с вами. Чуть слышно прошептала она. Остаться, — размышлял он вслух. Ходить по лезвию ножа. Хороша дружба. А мне разве легче? Неожиданно возразила она. Вам от чего? Спросил он с жадностью. Вы не любите? Не знаю. Клянусь Богом, не знаю. Но если изменится как-нибудь моя настоящая жизнь, что со мной будет? Уныло, почти про себя прибавила она. Как я должен понимать это? «Вразумите меня ради Бога!» Придвигая кресло к ней, сказал он, озадаченный ее словами и глубоким непритворным тоном, каким они были сказаны. Он старался разглядеть ее черты. Она молчала. У ней горело в груди желание успокоить его, воротить слово «мучилась» или растолковать его иначе, нежели как он понял. Но как растолковать, она не знала сама. Только смутно чувствовала, что оба они под гнетом рокового недоумения в фальшивом положении, что обоим тяжело от этого, и что он только мог, или она с его помощью могла привести в ясность и в порядок и прошедшее, и настоящее. Но для этого нужно перейти бездну. Открыть ему, что с ней было. Как она хотела и как боялась его суда. Я сама ничего не понимаю. Я больше в хаосе, во тьме, нежели вы, — сказала она. — Послушайте, верите ли вы мне? — спросил он, взяв ее за руку. — Безгранично. Как матери. Вы это знаете. — отвечала она слабо. — Расскажите же мне, что было с вами с тех пор, как мы не видались. Вы непроницаемы теперь для меня, а прежде я читал на лице ваши мысли. Кажется, это одно средство для нас понять друг друга. Согласны вы? Ах, да. Это необходимо. Надо кончить чем-нибудь. Проговорила она с тоской от неизбежного признания. Немезида. Немезида. Думала она, клоня голову к груди. Она потупилась и молчала. А ему в душу пахнуло ужасом от этих простых слов, и еще более от ее молчания. Она терзается. Боже, что с ней было? С холодеющим лбом думал он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное. Она все молчит и, видимо, борется с собой. «Итак, Ольга Сергеевна», — торопил он. Она молчала. Только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте. Лишь слышно было, как шаркнуло ее шелковое платье. «Я собираюсь с духом», — сказала она наконец. «Как трудно, если бы вы знали», — прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь одолеть борьбу. Ей хотелось, чтоб Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее, и ее лицо было уж в тени. Мог только изменять голос, и слова не сходили у ней с языка, как будто она затруднялась, с какой ноты начать. «Боже мой, как я должно быть виновата, если мне так стыдно, больно!» Мучилась она внутренне. А давно ли она с такой уверенностью ворочила своей и чужой судьбой? Была так умна, сильна. И вот настал ее черед дрожать, как девочке. Стыд за прошлое. Пытка самолюбия за настоящее. Фальшивое положение терзали ее. Невыносимо. Я вам помогу. Вы любили? Насилу выговорил Штольц. Так стало больно ему от собственного слова. Она подтвердила молчанием.

и задумался. «Ах, если б только я мог знать, что герой этого романа Илья! Сколько времени ушло! Сколько крови испортилось! За что? Зачем?» — твердил он почти с досадой. Но вдруг он как будто отрезвился от этой досады. Очнулся от тяжелого раздумья. Лоб разгладился, глаза повеселели. «Но, видно, это было неизбежно. Зато как я покоен теперь и как счастлив!» С упоением прибавил он. «Как сон. Как будто ничего не было», — говорила она задумчиво, едва слышно, удивляясь своему внезапному возрождению. «Вы вынули не только стыд, раскаяние, но и горечь, боль. Все. Как вы это сделали?» — тихо спросила она. «И все это пройдет? Это ошибка». «Да уж, я думаю, и прошло», — сказал он, взглянув на нее в первый раз глазами страсти и не скрывая этого. «То есть все, что было?» «А что будет? Не ошибка?» «Истина?» — спрашивала она, не договаривая. «Вот тут написано», — решил он, взяв опять письмо. «Перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Он придет, и вы очнетесь». «И полюбите», — прибавлю я. «Так полюбите, что мало будет не года, а целой жизни для той любви, только не знаю кого», — досказал он, впиваясь в нее глазами. Она потупила глаза и сжала губы. Но сквозь веки прорывались наружу лучи. Губы удерживали улыбку, но не удержали. Она взглянула на него и засмеялась так от души, что у ней навернулись даже слезы. «Я вам сказал, что с вами было, и даже что будет, Ольга Сергеевна», — заключил он. «А вы мне ничего не скажете в ответ на мой вопрос, который не дали кончить». «Ну что я могу сказать?» — в смущении говорила она. «Имела ли бы я право, если бы могла сказать то, что вам так нужно и чего вы так стоите?» — шепотом прибавила и стыдливо взглянула на него. Во взгляде опять почудились ему искры небывалой дружбы. Опять он дрогнул от счастья. «Не торопитесь», — прибавил он. «Скажите, чего я стою, когда кончится ваш сердечный траур? Траур приличия. Мне кое-что сказал и этот год. А теперь решите только вопрос, ехать мне или оставаться». «Послушайте, вы кокетничаете со мной?» Вдруг весело сказала она. «О, нет!» — с важностью заметил он. «Это не давешний вопрос. Теперь он имеет другой смысл. Если я останусь, то на каких правах?» Она вдруг смутилась. «Видите, что я не кокетничаю?» Засмеялся он, довольный, что поймал ее. «Ведь нам после нынешнего разговора надо быть иначе друг с другом. Мы оба уже не те, что были вчера». «Я не знаю», — шептала она, еще более смущенная. — «Позволите мне дать вам совет?» — «Говорите. Я слепо исполню». Почти со страстной покорностью прибавила она. — «Выйдьте за меня замуж в ожидании, пока он приедет». — «Еще не смею», — шептала она, закрывая лицо руками в волнении, но счастливая. — «Отчего же не смеете?» Шепотом же спросил он, наклоняя ее голову к себе. «А это прошлое», — шептала она опять, кладя ему голову на грудь, как матери. Он тихонько отнял ее руки от лица, поцеловал в голову и долго любовался ее смущением, с наслаждением глядел на выступившие у ней и поглощенные опять глазами слезы. «Поблекнет, поблекнет, как ваша сирень», — заключил он. «Вы взяли урок. Теперь настала пора пользоваться им. Начинается жизнь. Отдайте мне ваше будущее и не думайте ни о чем. Я ручаюсь за все. Пойдемте к тетке». Поздно ушел к себе Штольц. «Нашел свое!» — думал он, глядя влюбленными глазами на деревья, на небо, на озеро, даже на поднимавшийся с воды туман. «Дождался!» Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души. Как долго я ждал. Все награждено. Вот оно, последнее счастье человека. Все теперь заслонилось в его глазах счастьем. Контора, тележка отца, замшевые перчатки, замасленные счеты, вся деловая жизнь. В его памяти воскресла только благоухающая комната его матери, вариации герца, княжеская галерея, голубые глаза, каштановые волосы под пудрой. И все это покрывал какой-то нежный голос Ольги. Он в уме слышал ее пение. «Ольга, моя жена!» Страстно вздрогнув, прошептал он. «Все найдено. Нечего искать. Некуда идти больше». И в задумчивом чаду счастья шел домой, не замечая дороги, улиц. Ольга долго провожала его глазами. Потом открыла окно. Несколько минут дышала ночной прохладой. Волнение понемногу улеглось. Грудь дышала ровно. Она устремила глаза на озеро, на даль, и задумалась так тихо, так глубоко, как будто заснула. Она хотела уловить, о чем она думает, что чувствует, и не могла. Мысли неслись так ровно, как волны. Кровь струилась так плавно в жилах. Она испытала счастье и не могла определить, где границы, что оно такое. Она думала, отчего ей так тихо, мирно, ненарушимо хорошо. Отчего ей покойно? Между тем, я его невеста, — прошептала она. Я невеста. С гордым трепетом думает девушка, дождавшись этого момента, озаряющего всю ее жизнь, и вырастет высоко. И с высоты смотрит на ту темную тропинку, где вчера шла одиноко и незаметно. Отчего же Ольга не трепещет? Она тоже шла одиноко, незаметной тропой. Также на перекрестке встретился ей он, подал руку и вывел не в блеск ослепительных лучей, а как будто на разлив широкой реки, к пространным полям и дружески улыбающимся холмам. Взгляд ее не зажмурился от блеска. Не замерло сердце, не вспыхнуло воображение. Она с тихой радостью успокоила взгляд на разливе жизни, на ее широких полях и зеленых холмах. Не бегала у ней дрожь по плечам, не горел взгляд гордостью. Только когда она перенесла этот взгляд с полей и холмов на того, кто подал ей руку, она почувствовала, что по щеке у ней медленно тянется слеза. Она все сидела, точно спала. Так тих был сон ее счастья. Она не шевелилась, почти не дышала. Погруженная в забытье, она устремила мысленный взгляд в какую-то тихую глубокую ночь с кротким сиянием, с теплом и ароматом. Греза счастья распростерла широкие крылья и плыла медленно, как облако в небе над ее головой. Не видала она себя в этом сне, завернутую в газы и блонды на 2 часа, и потом в будничные тряпки на всю жизнь. Не снился ей ни праздничный пир, ни огни, ни веселые крики. Ей снилось счастье, но такое простое, такое неукрашенное, что она еще раз, без трепета гордости, и только с глубоким умилением прошептала: «Я его невеста». Глава 5. Боже мой, как все мрачно, скучно смотрела в квартире Обломова года полтора спустя после именин, когда нечаянно приехал к нему обедать Штольц. И сам Илья Ильич обрюзг. Скука въелась в его глаза и выглядывала оттуда, как немочь какая-нибудь. Он походит, походит по комнате, потом ляжет и смотрит в потолок. Возьмет книгу с этажерки, пробежит несколько строк глазами, зевнет и начнет барабанить пальцами по столу. Захар стал еще неуклюже, неопрятнее. У него появились заплаты на локтях. Он смотрит так бедно, голодна, как будто плохо ест, мало спит и за троих работает. Халат на Обломове истоскался, и как незаботливо зашивались дыры на нем, но он расползается везде и по швам. Давно бы надо новый. Одеяло на постели тоже истасканное, кое-где с заплатами. Занавески на окнах полиняли давно, и хотя они вымыты, но похожи на тряпки. Захар принес старую скатерть, послал на половине стола, подле Обломова. Потом, осторожно прикусив язык, принес прибор с графином водки. Положил хлеб и ушел. Дверь с хозяйской половины отворилась, и вошла Агафья Матвеевна, неся проворно шипящую сковороду с яичницей. И она ужасно изменилась. Не в свою пользу. Она похудела. Нет круглых, белых, не краснеющих и не бледнеющих щек. Не лоснятся редкие брови. Глаза у ней впали. Одета она в старое ситцевое платье. Руки у ней не то загорели, не то загрубели от работы. От огня или от воды, или от того и от другого. Акулины уже не было в доме. Анисья и на кухне, и на огороде, и за птицами ходит, и полы моет, и стирает. Она не управится одна. И Агафья Матвеевна волей-неволей сама работает на кухне. Она толчет, сеет и трет мало, потому что мало выходит кофе, корицы и миндалю. А о кружевах она забыла и думать. Теперь ей чаще приходится крошить лук, тереть хрен и тому подобные пряности. В лице у ней лежит глубокое уныние. Но не о себе, не о своем кофе вздыхает она. Тужит не от того, что ей нет случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочь корицу, положить ваниль в соус или варить густые сливки. А от того, что другой год не кушает этого ничего Илья Ильич. От того, что кофе ему не берется пудами из лучшего магазина, а покупается на гривеннике в лавочке. Сливки приносит не чухонка, а снабжает ими та же лавочка. От того, что вместо сочной котлетки она несет ему на завтрак яичницу, заправленную жесткой, залежавшейся в лавочке же ветчиной. Что же это значит? А то, что другой год доходы с Обломовки, исправно присылаемые Штольцем, поступают на удовлетворение претензии по заемному письму, данному Обломовым хозяйке. Законное дело братца удалось сверх ожидания. При первом намеке Тарантьева на скандалезное дело Илья Ильич вспыхнул и сконфузился. Потом пошли на мировую, потом выпили все трое, и Обломов подписал заемное письмо сроком на 4 года. А через месяц Агафья Матвеевна подписала такое же письмо на имя братца, не подозревая, что такое и зачем она подписывает. Братец сказали, что это нужная бумага по дому, и велели написать. К сему заемному письму такая-то, чин, имя и фамилия, руку приложила. Она только затруднилась тем, что много понадобилось написать, и попросила братца заставить лучше Ванюшу, что он где бойко стал писать. А она, пожалуй, что-нибудь напутает. Но братец настоятельно потребовали, и она подписала криво, косо и крупно. Больше об этом уж никогда и речи не было. Обломов, подписывая, утешался отчасти тем, что деньги эти пойдут на сирот. А потом, на другой день, когда голова у него была свежа, он со стыдом вспомнил об этом деле и старался забыть, избегал встречи с братцем. И если Тарантьев заговаривал о том, он грозил немедленно съехать с квартиры и уехать в деревню. Потом, когда он получил деньги из деревни, братец пришли к нему и объявили, что ему, Илье Ильичу, легче будет начать уплату немедленно из дохода. Что года в 3 претензия будет покрыта, между тем, как с наступлением срока, когда документ будет подан ко взысканию, деревня должна будет поступить в публичную продажу, так как суммы в наличности у Обломова не имеется и не предвидится. Обломов понял, в какие тиски попал он, когда все, что присылал Штольц, стало поступать на уплату долга. А ему оставалось только небольшое количество денег на прожиток. Братец спешил окончить эту добровольную сделку со своим должником года в 2, чтоб как-нибудь и что-нибудь не помешало делу. И оттого Обломов вдруг попал в затруднительное положение. Сначала это было не очень заметно благодаря его привычке не знать, сколько у него в кармане денег. Но Иван Матвеевич вздумал присвататься к дочери какого-то лобызняка, нанял особую квартиру и переехал. Хозяйственные размахи Агафьи Матвеевны вдруг приостановились. Осетрина, белоснежная телятина, индейки стали появляться на другой кухне, в новой квартире Мухаярова. Там по вечерам горели огни, собирались будущие родные братца, сослуживцы и Тарантьев. Все очутилось там. Агафья Матвеевна и Анисья вдруг остались с разинутыми ртами и с праздно повисшими руками над пустыми кастрюлями и горшками. Агафья Матвеевна в первый раз узнала, что у ней есть только дом, огород и цыплята, и что ни корица, ни ваниль не растут в ее огороде. Увидела, что на рынках лавочники мало-помалу перестали ей низко кланяться с улыбкой, и что эти поклоны и улыбки стали доставаться новой, толстой, нарядной кухарке ее братца. Обломов отдал хозяйке все деньги, оставленные ему братцем на прожиток. И она месяца 3-4 без памяти по-прежнему молола пудами кофе, толкла корицу, жарила телятину и индеек и делала это до последнего дня, в который истратила последние 7 гривен и пришла к нему сказать, что у ней денег нет. Он 3 раза перевернулся на диване от этого известия. Потом посмотрел в ящик к себе. И у него ничего не было. Стал припоминать, куда их дел. И ничего не припомнил. Пошарил на столе рукой, нет ли медных денег. Спросил Захара. Тот и во сне не видал. Она пошла к братцу и наивно сказала, что в доме денег нет. — А куда вы с вельможи ухлопали 1000 рублей, что я дал ему на прожитье? — спросил он. — Где же я денег возьму? Ты знаешь, я в законный брак вступаю, 2 семьи содержать не могу. А вы с барином-то по одежке протягиваете ножки. — Что вы, братец, меня барином попрекаете? — сказала она. — Что он вам делает? Никого не трогает, живет себе. Я не приманивала его на квартиру. Вы с Михеем Андреевичем? Он дал ей 10 рублей и сказал, что больше нет. Но потом, обдумав дело с кумом в заведении, решил, что так покидать сестру и Обломова нельзя, что, пожалуй, дойдет дело до Штольца. Тот нагрянет, разберет и чего доброго как-нибудь переделает. Не успеешь взыскать долг, даром что законное дело. Немец, следовательно, продувной. Он стал давать по 50 рублей в месяц еще, предположив взыскать эти деньги из доходов Обломова 3-го года. Но при этом растолковал и даже побожился сестре, что больше ни гроша не положит. И рассчитал, какой стол должны они держать, как уменьшить издержки, даже назначил, какие блюда когда готовить. Высчитал, сколько она может получить за цыплят, за капусту, и решил, что со всем этим можно жить припеваючи. В первый раз в жизни Агафья Матвеевна задумалась не о хозяйстве, а о чем-то другом. В первый раз заплакала, не от досады на Акулину за разбитую посуду, не от брани браться за недоваренную рыбу. В первый раз ей предстала грозная нужда. Но грозная не для нее, для Ильи Ильича.